Кое-что случилось, пока ты захватывал Вселенную. «Я слышу сарказм в твоих словах, Морфей», — прогудел неназываемый, нахмурившись. «Нет, что ты, простое уважение. Так сосредоточенно и планомерно идти к своей цели и постоянно получать по голове, откатываться назад, зализывать раны и снова идти в бой. Нет, я просто восхищаюсь твоей настойчивостью». «Продолжишь свои дурацкие шутки, я выгоню тебя отсюда. Подумаю, а возможно и тебе будет кое-где подготовлено для таких шутников местечко, где ты подумаешь над своим поведением несколько веков», — криво усмехнулся неназываемый. «Ну, я бы сказал, попробуй», — не остался в долгу Морфей, улыбнувшись. «Но я сейчас не за тем, чтобы конфликтовать. Марана заинтересовалась этим миром». «Марана?» — нахмурился неназываемый. «Этой мерзкой суке что еще нужно было? Она же сейчас занята». Он на секундочку сбился, пытаясь быстро вернуться к управлению своими войсками. Несколько мгновений он сидел с закрытыми глазами, а затем продолжил. «Да, эта сука прямо сейчас пожрала у меня несколько миров. Все ее силы там, и внимание тоже там. При всей моей ненависти к ней, она всегда делает одно дело за один раз». Морфей усмехнулся. «Посмотри еще раз, мой брат. Ничего странного не видишь?» Неназываемый снова вернулся к наблюдению, и через некоторое время его глаза яростно расширились. «Червь вернулся. Разве его не забрали себе охотники?» «Забрали», — улыбнулся Морфей. «А сейчас отдали». «Но как это?» — начал неназываемый, но тут же сообразил, прорычав с ненавистью. «Охотник в этом мире! У него хранилась душа сына Мараны!» «Ага», — весело покивал головой Морфей, подтверждая. «Именно у него». Неназываемый нахмурился и без слов снова заглянул в себя. Когда открыл глаза, то сказал как-то неуверенно. «Но она продолжает вести военные действия против меня». «Что бы ты о ней ни думал, но Марана умная. Правда, не такая умная, как наша темная сестричка. Но прямо сейчас, я уверен, она размышляет, что делать дальше. Попав в тот мир, даже в качестве проекции, я уверен, ей хватило ума и навыков оценить, что это за мир. Боюсь, что у нас появился еще один соперник. Тем более, что сына ей вернули, и теперь у нее развязаны руки». «Но зачем он это сделал, я не понимаю», — нахмурился неназываемый. «Ну, он умнее, чем я думал, и понимает, что на пути к призу мы будем идти по головам друг у друга. Но это еще не все». «Что еще?» «Дети Мидаса тоже заглянули на землю». «И что?» «Потеряшки и сироты, оставленные без хозяина». «Да, я признаю, что без своего повелителя они справлялись очень неплохо. Чертов золотой дар! Пока есть во Вселенной золото, их так просто не победить. Но при чем тут мы?» «Я еще не рассказал, зачем они пробивали защиту хранителей. В этом мире нашлась золотая кровь». «Хм, это неприятно. Но я все равно не понимаю». «Молодая кровь, мой добрый брат. Очень молодая. Это может означать разное. Но один из вариантов...» Он остановился, давая неназываемому продолжить. «Что этот старый золотой ублюдок уже в этом мире по своему обыкновению скрывается и что-то задумал». «И опередил нас с тобой. Даже не на полкорпуса, а на целый корпус». Серьезно покачал головой Морфей и тут же добавил. «Но я надеюсь, что это не так». Две высшие сущности выразительно посмотрели друг другу в глаза. Кажется, гонка за призом выходит на новую стадию.